Глава 13. 134-63 годы до нашей эры. Нужна жертва. Наступил час мести. Этот самоуверенный наглец Диофант возомнил, что у него достаточно ума и сил победить нас. Толпа загудела в ответ на призыв своего вождя. Одетые во все серое, подпоясанные кожаными ремнями косматые бородачи, вернувшиеся по зову своего царя с пастбищ, редко собирались вместе. Как правило, это происходило в преддверии большой войны. Палак собрал своих воинов в городе-крепости Неаполе, столице скифского царства. Отсюда скифы чаще всего совершали набеги на близлежащие земли, опустошая поселения, которые едва успевали накопить богатство и провизию после предыдущего нашествия. Но заветной целью Палака был Херсонес. Здесь складировали богатейшие запасы пшеницы для отправки в Грецию. И когда зерновые ямы были загружены до самых краев, у городских стен появились скифские всадники. До победы Палаку оставалось совсем немного. Однако на этот раз на помощь херсонеситам пришли, вернее, приплыли морем понтийские воины во главе с Диофантом. Численный перевес оказался на стороне осажденного города и его союзников, которые перешли в решительную контратаку. Орда кочевников отступила, оставляя в степи сотни убитых и раненых. Степь всегда помогала скифам, она была их домом. Как только кочевники чувствовали, что проигрывают битву, они тут же отступали вглубь полуострова, в те места, где паслись их стада, и стояла неприступная крепость Неаполь. Ни один полис не посылал за ними отряды преследования, боясь оставить свой город незащищенным, да и скифы передвигались с такой скоростью, что за ними трудно было угнаться. Эти люди с младенчества становились наездниками, у них были самые резвые и выносливые кони. Когда понтийцы обратили захватчиков в бегство, Диофант также не стал рисковать своими отрядами. Опытный полководец знал, что в степи его воины станут уязвимыми и могут получить болезненный удар с тыла. «Херсонес падет под нашим натиском», — вещал с каменной трибуны Палак, обращаясь к скифам. «Воины Диофанта отправились через море домой, в Синоп. Они не вернутся в Херсонес до мая, пока не успокоится море, а значит, город останется без поддержки. С наступлением ветров мы пойдем на запад и разрушим Херсонес до последнего камня». «Да!» — разнеслось по площади. Воинственные скифы желали мести и крови. «До начала ветров осталось несколько недель. Всем подготовиться к походу, откормить лошадей, проверить снаряжение и оружие и быть начеку. Со мной пойдут все. Эллины узнают, что такое скифский меч, и на этот раз им не помогут никакие каменные стены». «Да!» — эхом ответило ему войско. Бородатые коневоды, пастухи-одиночки в предвкушении битвы превращались в агрессивную массу. В конце ноября скифская конница двинулась вслед заходящему солнцу. Воины Палака шли убивать и грабить. Когда на горизонте появились паруса понтийской эскадры, жители измученного осадой Херсонеса возликовали, еще бы! Отрезав доступ к продовольствию и каменоломням, скифы уже несколько месяцев осаждали их город, и он защищался из последних сил. Для укрепления крепостных стен осажденные разобрали все мостовые и сняли даже могильные плиты. Гонцы, посланные месяц назад в Понтийское царство, не вернулись, и горожанам оставалось лишь верить в то, что они доберутся до Синопа и передадут Митридату и Евпатору послание с просьбой о помощи. Таких гонцов было четверо. Все они выходили из города порознь, под покровом ночи, никто из них не знал о существовании других посланников. Двое должны были добраться до Ульвии и оттуда, под видом торговцев, отправиться на судах в Понтийское царство. Остальные двинулись по побережью на лошадях. Их путь был длиннее и опаснее. И все же один гонец из Херсонеса привез в Синоп свиток с текстом: «Горожане Херсонеса, Таврического, с мольбой о помощи обращаются к тебе, великий повелитель Понтийского царства Митридат VI Евпатор. Весь Херсонес благодарен тебе, Понтийский царь, за помощь в отражении нашествия варваров с востока. Твой полководец Диофант показал себя мудрым и дальновидным военачальником, но после его отбытия скифы вновь осадили Херсонес еще большими силами. Через 2-3 месяца осады наши стены не выдержат натиска многочисленного врага. Продовольствие и вода на исходе. Город, который до сих пор не оправился от летнего нашествия варваров, падет. Мы рассчитываем на наши добрые отношения в соответствии с договором о помощи и готовы считать тебя, Митридат VI Евпатор, своим повелителем. На этот раз Митридат приказал Диофанту не просто вернуться с победой, а полностью разгромить кочевников и навсегда избавить греческие поселения от варварских нашествий. Дело осложнялось тем, что в зимние месяцы ни одна триера не преодолевала море даже по самому короткому пути. Но Митридат решил рискнуть. По прибытии к берегам Херсонеса отчаянные, потерявшие в шторме 2 корабля понтийцы, тотчас же вступили в бой с малочисленными отрядами скифов, осадившими город со стороны моря. Когда оставшиеся в живых воины доложили Палаку о войске Диофанта, прибывшем на помощь осажденному городу, тот не поверил своим ушам. «Этого не может быть! Ведь море штормит уже целую неделю», — взревел он от бешенства. «Как они доплыли сюда на своих скорлупах? Волны должны были разнести их в щепки». План царя был разрушен. Ни о какой осаде Херсонеса больше не могло быть и речи. Следующим утром понтийцы развернули свои боевые порядки и, сомкнув ряды, строем пошли в наступление. Этому они научились у римлян. Организованный строй всегда побеждал любого, даже превосходящего численностью противника. Вот и теперь озверевшие кочевники под предводительством Палака волнами накатывали на неприятеля, испещряя щиты воинов стрелами. Диофант умело руководил ходом сражения с холма, расположенного позади его войска. Монолитные ряды понтийцев медленно продвигались вперед, оставляя после себя трупы врагов и их полегших коней. Палак метался от одного фланга к другому, пытаясь с разрозненными скифскими отрядами пробить ряды понтийцев, однако это ему не удавалось. К исходу дня воины Диофанта наголову разбили врага, а сам Палак с несколькими своими охранниками попал в окружение. Израсходовав все имевшиеся стрелы, он сломал о колено лук и зарычал, как раненое животное. «Расступитесь!» — скомандовал Диофант и пошел сквозь кольцо оцепления навстречу Палаку. он остановился в шаге от скифского царя. При желании тот мог одним рывком оказаться рядом, но Палак не сделал этого. «Я Диофант. Это мои воины победили тебя и в прошлый раз, и в этот», — произнес он. «Теперь вы долго не поднимете головы. Посмотри вокруг, варвар. Твоего войска больше нет». Палак не поднял глаз. И Диофант продолжил. «Но ты, царь, показал себя храбрым воином. Я дарую тебе жизнь с одним условием. Ты должен признать, что эти степи тебе больше не принадлежат. В обмен на твою жизнь и в доказательство того, что этот разговор состоялся, я заберу у тебя одну вещь». С этими словами Диофант сорвал с груди скифского царя золотую пектораль, символ власти Палака. Скифский царь рванулся было в его сторону, но телохранители понтийского полководца сомкнули перед ним копья. «Отпустите его!» — распорядился Диофант. «Он повержен и для своего народа никогда уже не будет царем. Ты можешь уйти, Палак!» И воины отпустили скифского царя, познавшего самое страшное в своей жизни унижение. Разгромив скифов, Диофант оставил в Херсонесе небольшой гарнизон, и чтобы освободить от варваров все побережье от Ольвии до Феодосии, двинулся с основными силами на восток. Дойдя до Пантикопея, войско Митридата торжественно вошло в город. Пектораль, как самый ценный трофей и символ победы над скифами, была отправлена в Синоп с первым же кораблем. Словно небесная звезда в лунную ночь, лежала она на красной подушке из толстой парчи. Контраст золота и алой материи — подчеркивал ее удивительную красоту, свидетельствовавшую о таланте мастера. Символ власти династии скифских царей был захвачен, и Митридат Евпатор, глядя на этот трофей, с упоением наслаждался своей победой. «Берегись скифов!» Вспомнил он пророческие слова Пифии. А может, вещунья ошиблась? Он не знал, что отпущенный Диофантом, Палак дошел до Неаполя скифского и приказал своим жрецам наложить на пектораль такое проклятие, которое бы принесло смерть всякому, кто к ней прикоснется. Энореи совещались несколько дней. Примечание. Энореи — каста женоподобных жрецов в Скифии, которая считалась самой влиятельной. Конец примечания. Они перебирали ивовые прутья, заговаривая их по отдельности и вместе, но картина светлого будущего для народа не вырисовывалась. Палак вернулся домой с немногочисленным отрядом, потерпев сокрушительное поражение и, самое ужасное, без пекторали. Вид разгромленного войска, которое еще несколько месяцев назад представлялось несокрушимой, жаждущей крови силой, не внушал оптимизма горожанам. Неаполь скифский был открыт для врага, и защитить его теперь было некому. Резиденцию Палака трудно было назвать дворцом, однако на фоне остальных строений его каменный дом все же выделялся своими размерами и основательностью. Три жреца, одетые в женские одеяния, стояли у входа. «Палак, мы прибыли рассказать тебе правду», — Энореи были избранными, энореи были странными, энореев боялись. Это только с виду они казались немощными и слабовольными. Кожаные сапожки, как у женщин, маленький, как у женщин, размер ноги, ткани одежд не грубые, очень дорогостоящие, с набивным тисненным рисунком, а еще необычные манеры. Эти странные существа появлялись в окрестностях полисов, вызывали искреннее удивление у греков, многое повидавших на своем веку, мужчины, переодетые в женщин, и не актеры. Скифы и сами сторонились их, говорили, что энореев сразила какая-то неведомая болезнь, оттого их внешность и поведение были не такими, как у других людей. Они всегда глядели прямо в глаза собеседнику, и далеко не все храбрые воины, которые не раз смотрели смерти в лицо, могли выдержать их взгляд. Этот взгляд сверлил насквозь, выворачивал наизнанку, разрушал мысли, разрывал голову на части. Еще бы! Жрец не моргал до тех пор, пока человек сам не отводил глаз. Жрец не отпускал на свободу до тех пор, пока не получал то, что ему было нужно. Он поселялся в душе, забирался через глазницы в голову и во что бы то ни стало узнавал чужие мысли. А вот что ощущал при этом сам жрец? Наслаждение от завладения человеческим разумом или же, наоборот, ношу чужих переживаний, не знал никто. Известно было лишь одно — энореи умеют предвидеть будущее, и это важно. Царский род никогда не препятствовал ремеслу жрецов. Скилур, отец Палака, говорил сыну: «Ты можешь сколько угодно считать себя повелителем своего царства и всего мира, в это поверят твои подданные и все завоеванные тобой народы, но этим ты себя обманешь. Ты не властен над временем, не знаешь будущего, а они знают. Их слово — закон. Жрецы еще никогда не ошибались». Они должны служить тебе. «В чем же правда? Скажите мне». Палак, который хорошо помнил наставление своего отца, больше всего сейчас боялся услышать правду. Он догадывался, какой она будет. Один из женоподобных жрецов сделал шаг вперед и вступил в разговор от имени всех. С каждым из своих хозяев Пектораль прожила, можно сказать, целую жизнь. Теперь, когда мы еще не знаем имени ее нового владельца, мы не можем знать, на кого направить силу проклятия. Ты, царь, просишь проклятия на века. А раз так, значит, и сам должен принять в этом участие. Как же я сделаю это, ведь я не владею вашим даром, не ношу ваших одежд, я воин. Нужна жертва, притом такая, чтобы боги приняли ее и услышали нашу просьбу. Эта жертва должна быть равноценна просьбе. Палак на некоторое время задумался, но затем обратился к своим жрецам. «Я просил вас посмотреть в будущее, но я ничего не услышал об этом». Тот из жрецов, который говорил от имени всей касты энореев, безучастно произнес: «У тебя нет будущего, Палак, мы его не видим. Без Пекторали ни ты, ни твои потомки не имеют будущего. Ты принял правильное решение». И любой будущий владелец Пекторали, который получит ее силой или обманом, будет обязательно наказан Но пока нет жертвы, нет и проклятия. Ступайте. Я вас услышал. Читайте свои молитвы. Думаю, жертва будет достойной. Я обещаю вам. Энарии поклонились и, шурша о каменный пол кожаными сапожками, тихо удалились. Палак остался один. Он приблизился к окну и долго смотрел туда, где лежала бескрайняя степь. Некоторое время царь стоял молча, потом решительно вынул из ножен короткий меч. Уперев рукоять в стену, он резким движением вонзил в себя клинок. Боли Палак не почувствовал. «Будьте вы прокляты, иноверцы!»